Дождь был серый и холодный, день вчерашний скорил бег, а сегодня засыпает белый город, первый снег. На машинах и перронах, у прохожих в волосах, у влюбленных на ладонях, тает прямо на глазах, тает прямо на глазах. Все, быть может, было так же год или 10 лет назад. Только становлюсь я старше, а он вновь как в первый раз. На машинах и перронах, у прохожих в волосах, у влюбленных на ладонях, тает прямо на глазах. На машинах и перронах, у прохожих в волосах, у влюбленных на ладонях, тает прямо на глазах, тает прямо на глазах, тает прямо на глазах.